Глава 62. Она услышала перешептывание и, подойдя к двери, увидела негров, испуганно толпившихся в холле у двери на задний двор. Дилси стояла, с трудом держа на руках отяжелевшего спящего Бо. Дядюшка Питер плакал, а кухарка вытирала передником широкое мокрое лицо. Все трое посмотрели на Скарлетт, как бы молча спрашивая, что же делать теперь. Она посмотрела в направлении гостиной и увидела Индию и тетю Питти. Они стояли молча, держась за руки, и вид у Индии впервые не был высокомерным. Как и негры, они умоляюще взглянули на Скарлетт, словно ожидая от нее указаний. Скарлетт прошла в гостиную, и обе женщины тотчас приблизились к ней. «Ах, Скарлетт, что же?» Начала была тетя Питти, ее по-детски пухлые губы тряслись. «Не говорите со мной, или я закричу», — сказала Скарлетт. От чрезмерного напряжения голос ее прозвучал резко. Она крепко прижала к бокам стиснутые кулаки. При мысли о том, что сейчас надо будет говорить о Мелани, давать необходимые распоряжения, сопутствующие смерти, она почувствовала, как в горле у нее снова встал ком. «Я не желаю слышать от вас ни слова!» Этот властный тон заставил их отступить. На лицах у обеих появилось беспомощное обиженное выражение. «Я не должна плакать при них», — подумала Скарлетт. «Мне надо держаться, или они тоже расплачутся, а за ними начнут реветь черные, и тогда мы все с ума сойдем. Надо взять себя в руки». Мне предстоит столько всего сделать. Повидать гробовщика и устроить похороны, и проследить за тем, чтобы в доме было чисто, и разговаривать с людьми, которые будут рыдать у меня на груди. Эшли всем этим заняться не может, Питти и Индия тоже не могут. Значит, придется мне. Ох, как же это тяжело. Это всегда было тяжело, но всегда этим занимался кто-то другой. Она посмотрела на удивленные, обиженные лица Индии и Питти, и искреннее раскаяние овладело ею. Мелани не понравилось бы, что она так резка с теми, кого та любила. «Извините, что я нагрубила вам», — с трудом выговорила она. «Это просто от того... Словом, извините, тетя, что я вам нагрубила. Я на минуту выйду на крыльцо, мне надо побыть одной». А потом вернусь, и тогда мы. Она потрепала тетю Питти по плечу и быстро прошла мимо нее к двери на крыльцо, чувствуя, что если еще хоть минуту пробудет в этой комнате, то уже не сумеет совладать с собой. Ей надо побыть одной, надо выплакаться, иначе сердце у нее лопнет. Она вышла на темное крыльцо и закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух повеял прохладой ей в лицо. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина. Только время от времени капало с карниза крыш. Мир был окутан густым туманом, холодным туманом, который нес с собой запах умирающего года. Все дома на другой стороне улицы стояли темные, за исключением одного. И свет от лампы в окне этого дома, падая на улицу, боролся с туманом, окрашивая золотом клубившиеся в его лучах клочья. Казалось, будто весь мир накрыло одеялом серого дыма, и весь мир застыл. Она прижалась головой к одному из столбов на крыльце и хотела заплакать, но слез не было. Слишком большая случилась беда. Тут слезами не поможешь. Ее все трясло. В мозгу снова и снова возникал образ двух неприступных крепостей, которые вдруг с грохотом рухнули у нее на глазах. Она стояла, пытаясь обрести опору в старом заклятии. «Я подумаю об этом потом, завтра, когда станет легче». Но заклятие потеряло свою силу. Она не могла не думать о двух людях, о Мелани, которую она, оказывается, так любила, и которая, оказывается, так ей нужна, и об Эшли, и своей безграничной слепоте, не позволявшей ей видеть его таким, каким он был. Скарлетт понимала, что думать об этом ей будет так же больно завтра, как и послезавтра, и все дни потом. «Не могу я сейчас вернуться туда и говорить с ними», — думала она. «Не могу я сегодня вечером видеть Эшли, утешать его. Не сегодня. Завтра утром я приду пораньше и все сделаю, что надо. И скажу все утешительные слова, какие должна сказать. Но не сегодня. Я не могу. Я пойду домой».